Глава 48. Зорг. Никита продолжал изучать гостя, пока не сообразил, что в отличие от дварфов с ним-то он не знаком. И молчание в такой ситуации смотрится не особо вежливо. «Меня зовут Кит. Я слуга учеников подмастерья Доу». Парень подумал, что, представившись таким образом, он будет выглядеть максимально солидно в глазах своего нового знакомого. «А меня можешь звать Квинлан. Квинлан Зорг». Парень в волчьей шкуре сверкнул глазами. Никита ожидал какого-то продолжения, например, титула или названия секты, но ничего такого не последовало. В итоге он еще раз кивнул Квинлану, попрощался с Арией и остальными, предложив перенести обещанный чай на другой раз и повел своего нового знакомого по направлению к секте теней. «Может быть, перекусим по дороге?» Никита неожиданно понял, что после тренировки так и не поел, и сейчас его живот начало сводить от голода. В принципе, в его пакете с припасами оставались утренние пирожки, но хотелось чего-то более серьезного — супчика или жареной картошки с котлетой. Никита представил, как с огромной ложкой приступает к этим блюдам, и у него во рту тут же стало тесно от голодных слюней. «Давай!» Его спутник, к счастью, не стал кичиться положением и, не говоря больше ни слова, свернул в сторону ближайшей таверны. Ария посмотрела, как за уходящим Китом закрылась дверь. А потом, так никуда и не девшийся Ульф, выдал часть ее разговора с этим странным слугой. «А вы слышали, как Ария обещала этому человеку личное служение?» Молодой Кайзен скорчил почтительную рожу, глядя на Климба. Но дварвка уже не сомневалась в его подленькой натуре. Даже представить страшно, что он поклялся сделать для своего деда, если тот лично попросил дядю устроить этого хлыща к ней на тренировку. «Да?» Клим иронично поднял бровь, а потом окинул Ульфа тяжелым взглядом. «Можешь сходить за чаем на кухню, и я потом научу тебя правильно его заваривать. Думаю, раз уж мы взялись за твое обучение, будет правильно преподать тебе и основы семейных церемоний». Ария с трудом сдержала улыбку. Дядя был в своем репертуаре. Вроде бы не сказал ничего обидного, даже предложил помощь, но в итоге Ульф стоит красный, будто рак, понимая, что его неумение держать язык за зубами было оценено совсем не так, как он думал. «Я сейчас!» Молодой Кайзенс в мгновение ока скрылся в доме и, надо отдать ему должное, не спешил возвращаться, все-таки догадавшись, что Климп хочет поговорить со своей племянницей наедине. «Значит, личные слуги!» Глава рода посмотрел на Арию. «Как иронично. Вчера ты планировала подставить наглого человека и чуть ли не заковать его в колодки. Ведь если не мое слово и то, что он уже стал человеком секты, получив форму теней, ты бы ведь сделала это. А теперь готова оказать такую честь». «Он силен». Ария немного растерялась от такой постановки вопроса, но ответ, к счастью для нее, нашелся довольно быстро. 30 единиц резерва. И это без обучения, ты представляешь? Разве такой боевой слуга помешал бы роду?» «Говоришь, 30 единиц? Как у ядра А-ранга?» «Именно. И сила. Он смог выдержать удар черного дерева». Про испытания с чувством оружия Ария рассказывать уже не стала. Учитывая первые два фактора, последующие успехи человека были бы вполне ожидаемыми. «А я ведь чувствовал, что в нем есть что-то от нас». Клим довольно усмехнулся. «Значит, считаешь, что он будет хорошим слугой?» «Что ж, я согласен. Ведь кому, как не нам, дварфам, уметь раскрывать весь потенциал таких полукровок? Если одеть его в хорошую броню, дать правильный набор артефактов и обучить, он ведь и против мастера в итоге сможет какое-то время выстоять». «Или даже победить», — осторожно предположила Ария. «А вот это уже маловероятно. Ни один из мастеров не получил свой титул просто так. Даже у эльфов и гномов, как бы я их ни любил. Так что не стоит их недооценивать. Каким бы ни был природный талант, одного этого против запустивших эволюцию своего ядра точно будет мало». «Хорошо». Ария склонила голову, признавая правоту Климба, а потом резко вскинула ее обратно. «А теперь расскажи, что это был за человек, Квинлан Зорг? Неужели ты опять решился вести дела с людьми? Им же нельзя доверять». «Квинлан подмастерье секты Серебряного Волка. Клим сначала словно раздумывал, стоит ли посвящать племянницу в детали. «Двойное название? Секта среднего уровня?» Ария присвистнула. «Драгоценная секта среднего уровня», — поправил ее Климп. «А такое название, как ты знаешь, получить очень и очень непросто». «И что ему надо?» «Уверял меня, что приехал в город по торговым делам и просил помочь свести с нужными людьми из секты теней». Климп погладил бороду и скосил взгляд на Арию, оценивая ее реакцию. «Врет же!» Девушка мгновенно заслужила его одобрительную улыбку. «Врет. Но для нас это не так уж и важно». Клим пожал плечами. «Как ты знаешь, положение семьи в городе довольно шаткое. И за каждый шанс завести отношения с сектой такого уровня нужно держаться». «Но ведь те не могут обидеться». Ария принялась просчитывать ситуацию. «Поверь, оно того стоит». Климп немного печально улыбнулся. «Чего именно стоит?» «Не понимаешь?» Старший дварф нахмурился. «Ты в ближайшие годы станешь мастером, и что? На этом твое развитие закончится? Из-за волоса никто из падшей ночи не сможет взять тебя в ученики. Других сект среднего уровня в Никсе нет, а я хочу, чтобы ты смогла добиться большего, чем я или твой отец». «То есть весь этот риск из-за меня?» Ария нахмурилась. «Ты сама себя слышишь?» Клим совсем немного повысил голос, но и этого хватило, чтобы его племянница осознала свою ошибку и сникла. «Это не ради тебя, это ради рода. С бойцом среднего уровня мы перестанем все время находиться на грани уничтожения. Мы сможем заключать равные контракты с городом. Обеспечим договоры, гарантирующие нашу жизнь в Никсе. А то, что при этом ты в итоге сможешь стать мастером десяти, это просто приятный бонус». «Так уж и мастером десяти». Ария смутилась от озвученных перспектив. «Еще скажи мастером сотни или тысячи». «Я готов поверить, что ты заинтересуешь даже секту высшего уровня, если ее адепты когда-нибудь обратят внимание на наше захолустье». «Я люблю тебя, дядя». Дварвка не удержалась и изо всех сил обняла брата своего погибшего отца. «Вот только...» Она внезапно задумалась. «Если драгоценная секта среднего уровня заинтересовалась нашими тенями, то, может быть, они не так просты?» «Я тоже об этом подумал». Клим потрепал племянницу по голове. «И если все так, то это еще один шанс для нас возвыситься и занять свое место. Главное его не упустить». После этого дварф и дварвка замолчали, думая о том, что не было сказано вслух. Да, им действительно мог выпасть шанс замахнуться на большее, чем у семьи есть сейчас. Но и риски при этом будут очень и очень большие. Им обоим хотелось верить, что та гипотетическая ситуация, в которой им бы пришлось выпускать боевых слуг против вражеских мастеров, так никогда и не настанет.